Вскоре он возвратился на веранду, поделился с Франческой впечатлениями о достоинствах машины, наполнил свой стакан, а затем нежно спросил ее. «Довольно, родная? Как понравилась тебе местность?» Франческа пожаловалась на пыль, упомянула об алое, о часовенке по дороге. А Тони одобрительно урчал с полным ртом. Когда завтрак был окончен, Тони, зная, что автомобиль стоит в гараже под бдительным надзором Карвеля, предложил, прежде чем отправиться на реку, осмотреть окрестности. Они под руку направились по главной улице, оба покуривая папиросы. На улице было тихо. Солнце припекало, но в тени было прохладно. Как и многие другие города в окрестностях Кордовы, местечко, куда они приехали, производило странное впечатление гордости, холода и полупрезрительного равнодушия к требованиям современной моды. «Странное место», — сказал Тони, остановившись перед церковью святого Павла, и щуря глаза от солнца, лучи которого отражались в черепицах крыши. «Войдем», — неожиданно предложила Франческа. Они выбросили папиросы, и Тони открыл маленькую дверь, за которой висела тяжелая кожаная завеса. Когда он поднял ее, Франческа вошла и в тот же миг почувствовала, как на нее повеяло прохладой, и на душе ее стало спокойно. Она села на скамью, а Тони остановился позади. Через узкое окно врывался луч света, и, проходя сквозь цветные стекла, окрашивался в зеленый, алый и пурпурный цвета. Прибывшие были одни. В церкви прохладно, темно и даже немного мрачно. Но Франческе тут нравилось. Здесь же возвышался алтарь в честь Пресвятой Девы. Франческа разобрала выгравированную на каменной решетке надпись «За тех, кого мы любим». За решеткой горели свечи, пламя которых мерцало в тихом воздухе. Франческа опустила руку в карман Тони, достала оттуда несколько мелких монет, купила свечей и зажгла их. Тони наблюдал за ней. Как большинство мужчин его типа, он не очень задумывался над вопросами религии, пожалуй, совсем не интересовался ею.